Часть четвертая. Руперт Энджер. 21 сентября 1866. История моей жизни. 1. Моя биография. Меня зовут Робби. Руперт Дэвид Энджер. У меня сегодня день рождения 9 лет. Мне сказали вести дневник каждый день до самой старости. 2. Мои предки. У меня много предков, но главное — это папа и мама. У меня есть брат Генри Ричард Энгус Сент-Джон Энджер, ему 15 лет. Он учится в городе в частной школе. 3. Мой адрес. Колдлоу Хаус, деревня Колдлоу, графство Дербишир. У меня болит горло, долго не проходит. 4. Наши домашние. У меня есть няня, еще есть Грирсон и еще горничная. Она вечером меняется с другой горничной, только я не знаю, как ее зовут. 5. Все, что напишу, нужно показать папе. Конец. Подпись. Руперт Дэвид Энджер. 22 сентября 1866. История моей жизни. Сегодня опять был доктор, я иду на поправку. Сегодня пришло письмо от Генри, это мой брат. Он говорит, что мне теперь положено называть его сэр, потому что он ученик старшего класса и назначен следить за дисциплиной. 2. Папа поехал в Лондон заседать в палате. Он сказал, я остаюсь за старшего. Значит, Генри должен говорить мне «сэр», только его тут нету. 3. Написал письмо Генри, чтобы он знал. 4. Ходил гулять, поговорил с няней, потом Грирсон дал мне читать книжку и, как всегда, задремал. Папе теперь можно не показывать, надо только делать записи. 23 сентября 1866. Горло намного лучше. Сегодня ездил кататься с Грирсоном, он все молчал, а потом сказал, что дом перейдет к Генри, и тогда он сразу от него избавится. Нет, не так. Дом перейдет к Генри, и тогда он сразу избавится от Грирсона. Грирсон сказал, чему быть, того не миновать. Но до этого еще дожить надо. Я жду маму, а она не идет. 22 декабря 67-го. Вчера вечером у меня была елка. Пришли ребята из деревни. Их пустили в дом, потому что скоро Рождество. Генри был дома, но из-за них на елку не пошел. И зря, потому что к нам приезжал фокусник. Его звали мистер А. Преста, и он показывал всякие удивительные фокусы, я таких еще не видел. Сначала он вытаскивал, не знаю откуда, разные ленты, флажки, зонтики, а потом воздушные шары и гирлянды. Потом он показывал карточные фокусы. Мы вытаскивали карту, он угадывал. У него очень здорово получалось. Он у одного мальчика вынул из носа бильярдный шар, а одну девочку взял за ухо, и оттуда посыпались монеты. Еще он разрезал пополам бечевку, и она у него срослась. А самое интересное, он нам показал пустой стеклянный ларчик, а потом взял да и вытащил из него белую птичку. Я его очень-очень просил рассказать, как он это делает, но он не сказал. Когда все разошлись, я опять стал просить, но он ни за что. Утром я придумал. Я попросил Грирсона съездить в Шеффилд и купить мне разные наборы для фокусов и еще книжки про фокусы. Грирсон уехал на целый день, но к вечеру привез. Теперь у меня есть особый стеклянный ларчик, в котором можно заранее спрятать птичку, а потом показать фокус. Там двойное дно, как же я сразу не догадался. Другие фокусы потруднее, нужно учиться. Но я уже научился показывать такой фокус, когда человек вытаскивает карту, а я угадываю. Я упражняюсь на Грирсоне. 17 февраля 1871. Впервые за много месяцев удалось побеседовать с отцом наедине. Выяснилось, что дела обстоят примерно так, как говорит Генри. Похоже, изменить ничего нельзя. Придется стиснуть зубы. Задушил бы Генри своими руками. 31 марта 1873. Сегодня вырвал и уничтожил страницы с записями за последние 2 года. Это первое, что я сделал, приехав на каникулы. 1 апреля 73-го. У меня каникулы. Можно уединиться и продолжить этот дневник. 3 дня назад, 29 марта 1873 года, скончался мой отец, 12-й граф Колдердейл. Мой брат Генри наследует его титул, земли и состояние. Что теперь ожидает нас с мамой и всех домочадцев от мала до велика, одному Богу известно. Даже нашему дому будущее не сулит ничего хорошего. Генри не скрывает, что намерен его полностью перестроить. Нам остается только ждать, но пока все заняты приготовлениями к похоронам. Завтра отец будет погребен в фамильном склепе. Сегодня я не так мрачно смотрю в будущее. С утра не выхожу из комнаты, репетирую фокусы. Рассказ о моих первых шагах на этом пути безвозвратно утерян при уничтожении вырванных страниц дневника. А ведь я с самого начала вел подробные записи о тренировке ловкости рук. Но эти страницы постигла участь всех прочих. Могу сказать, что я, видимо, достиг такого уровня, который требуется для выступлений перед публикой. До этого пока не дошло, но каждый новый фокус я проверяю на своих одноклассниках. Они делают вид, что магия их совершенно не волнует. А кое-кто заявляет, что моим секретом грош цена. Но пару раз случались приятные моменты, когда их лица выражали полную растерянность. Торопиться не следует. Во всех книгах по сценической магии новичкам советуют не спешить и готовиться как можно тщательнее, чтобы добиться не только легкости исполнения, но и эффекта загадочности. И если зрители о тебе ничего не знают, то на сцене вокруг тебя самого и твоего номера создается ореол тайны. Считается именно так. У меня есть несбыточное желание, и это единственное мое желание в эти печальные дни. Чтобы можно было при помощи магии воскресить отца. Возможно, я эгоист, и мне просто хочется, чтобы моя собственная жизнь вернулась на 3 дня назад. Но это совершенно искреннее желание, потому что я очень любил отца. Я уже по нему скучаю, не могу поверить, что его больше нет. Ему было 49 лет. По-моему, это еще не тот возраст, когда можно ждать смерти от сердечного приступа. 2 апреля 73-го. Сегодня были похороны, и прах моего отца упокоился в мире. После отпевания в часовне его тело отнесли в фамильный склеп, который находится под восточным пригорком. Все, кто провожал его в последний путь, вереницей дошли до входа. А дальше мы с Генри, распорядитель похорон и нанятые им могильщики, понесли гроб в подземелье. Я был совершенно не готов к тому, что ожидало меня внизу. Склеп, как мне кажется, расположен в природной расщелине, которая уходит далеко вглубь холма, но ее дополнительно расширили, чтобы превратить в фамильную гробницу. Там темно, хоть глаз выколи, под ногами сплошные камни и выбоины, среди них шныряют крысы. Воздух затхлый, из стен торчат щербатые уступы и полки, о которые больно стукаешься на ходу. Каждый из нас взял с собой фонарь, но на дне пещеры, куда не проникает дневной свет, от этих фонарей не было никакого проку. Могильщики держались с профессиональным спокойствием, хотя им тоже пришлось нелегко, но для нас с братом этот короткий путь был сущим мучением. Найдя подходящий уступ, мы водрузили на него фоб, распорядитель пробубнил положенные строки священного писания, и все поспешили выбраться на свет. Мы отсутствовали совсем недолго. Нас встретили все те же яркие лучи весеннего солнца, стайки нарциссов на восточном лугу, готовые зацвести яблони. Но надо мной до самой ночи неотступно витала тень этого жуткого подземелья. Я содрогнулся, когда закрылись тяжелые дубовые двери, и еще долго не мог отделаться от зрелища развалившихся старых гробов, от запахов пыли и гнили, от чувства смертельной безысходности. Вечером. Примерно час назад завершилась церемония. Это слово наиболее точно передает смысл того, что я имею в виду. Церемония, вокруг которой развивались сегодняшние события. Сегодня было оглашено завещание моего отца. Похороны оказались лишь вступлением. Мы собрались в холле под главной лестницей. Поверенный моего отца, сэр Джеффри Фьюзел Хант, призвал к тишине. Привычно неторопливым движением вскрыл плотный желтый конверт, хранивший роковой документ, и вытащил на свет сложенные листы гербовой бумаги. Я обвел глазами присутствующих. На похороны приехали отцовские братья и сестры со своими женами и мужьями, а некоторые еще и с детьми. Поодаль, сбившись в кучку, теснились работники, которые содержали в порядке поместье, берегли от потрав луговые и охотничьи угодья, охраняли фермы и пруды. Другую группу образовали фермеры-арендаторы, с надеждой глядевшие на стряпчего. Родня выстроилась полукругом, в центре которого, через стол от стола Джеффри, стояли мы с мамой, а за нами домашняя прислуга. Впереди всех, сложив руки на груди, застыл главный персонаж этой сцены – Генри. Неожиданности не произошло. Наследником первой очереди, независимо от воли отца, становится Генри, он же наследует титул. Однако помимо этого, существуют пакеты акций, недвижимость, некоторое количество наличных денег и драгоценностей, но, что самое главное, права на проживание и аренду. Маме предоставлен выбор. Она может до конца своих дней проживать либо в главном крыле дома, либо во флигеле у ворот. Мне позволено оставаться в тех комнатах, которые я занимаю в настоящее время, до завершения образования или достижения совершеннолетия. Затем моей судьбой распорядится Генри. Личная прислуга останется с нами. Другие либо останутся, либо получат расчет. Как распорядится Генри? В нашей жизни теперь возможны всякие повороты. Счастливчики из числа любимых слуг отца получили некоторые суммы наличными, но основная часть состояния, конечно, досталась Генри. Когда огласили завещание, он и бровью не повел. Я поцеловал маму, а потом пожал руки кое-кому из работников-фермеров. Завтра обдумаю, как мне жить дальше, и пытаюсь принять решение, прежде чем за меня это сделает Генри. 3 апреля 73-го. Как быть дальше? До отъезда в школу еще неделя с лишним. Учиться мне осталось один последний семестр. 3 апреля 74-го. Знаменательно, что я возвращаюсь к этому дневнику ровно через год. Как и прежде, я живу в Колдлоу. Во-первых, потому что Генри до моего совершеннолетия остается по закону моим опекуном, а во-вторых, потому что этого хочет мама. Мне прислуживает Грирсон. Генри обосновался в Лондоне и, по слухам, ежедневно ходит в палату лордов. Мама пребывает в добром здравии. По утрам, это для нее лучшее время суток, я наведываюсь к ней во флигель, и мы безрезультатно обсуждаем, что станется со мной по достижении 21 года. После смерти отца я на какое-то время забросил занятия прессидижитацией, но несколько месяцев назад решил к ним вернуться. С тех пор я упражняюсь с удвоенной энергией и регулярно бываю на выступлениях фокусников. Ради них я езжу в Шеффилд и Манчестер. Уровень мастерства артистов не одинаков, но мне интересно смотреть самые разные номера иллюзионных жанров. Многие для меня не новы, однако в каждом представлении я непременно нахожу хоть одну оригинальную или непонятную особенность. Вслед за этим начинается поиск разгадки. Мы с Грирсоном давно проторили дорожку к лавкам и складам, где торгуют принадлежностями для сценической магии, и мало-помалу приобретаем все, что требуется. Грирсон – единственный из немногих оставшихся домочадцев, кому известно о моих занятиях. Когда мама начинает обреченно рассуждать о будущем, у меня не поворачивается язык открыть ей свои планы, но в глубине души я твердо верю, что приобрел неплохую профессию, которой смогу посвятить себя по истечении срока этого полусонного существования в Дербишире. Я подписался сразу на несколько профессиональных журналов и читал об баснословных гонорарах звезд иллюзионного жанра, не говоря уже о славе, которая окружает их имена. Впрочем, я уже играю роль. Младший брат лорда, не получивший ни наследства, ни титула, не избалованный везением, живущий на подачке опекуна, я влачу жалкое существование в дождливом холмистом Дербишире. Сейчас я ожидаю за кулисами, но как только мне стукнет 21 год, настанет мой выход. 31 декабря 76-го. Идмистон Виллас, Северный Лондон. Долго не мог получить багаж, коробки и ящики. Рождество провел в унынии, перебирая свое немудреное имущество, откладывая в сторону одни вещи, которые больше не понадобятся, а в другую те, что считал потерянными, но к своей радости обрел снова. Во второй стопке оказался и этот дневник, решил его полистать. Помню, когда-то я начал записывать все этапы овладения магией. Теперь, когда я взялся за перо, мне захотелось к этому вернуться. Впрочем, восстановить утраченные записи, наверное, уже невозможно. Из дневника вырваны все страницы, касающиеся наших скандалов с Генри, а вместе с ними пропали и рассказы о шагах ученичества. Мне сейчас не вмоготу ворошить прошлое, чтобы свести воедино воспоминания о трюках, манипуляциях и движениях, которые я разучивал и тренировал в те дни. Последняя запись также напомнила, что 2,5 года назад я пребывал в угнетенном бездействии, страшась, что Генри выставит меня из дому, как только настанет день моего совершеннолетия. Впрочем, я не стал этого дожидаться и взял свою судьбу в собственные руки. Вот так и вышло, что сейчас, в возрасте 19 лет, я снимаю комнаты в респектабельном предместье Лондона. Я свободен от прошлого и, по крайней мере, еще на 2 года от материальных забот. Независимо от моего места жительства, Генри обязан выплачивать мне денежное содержание. Однажды я уже выступал перед зрителями, правда, безвозмездно. Чем меньше будет сказано о моем позоре, тем лучше. Теперь я просто мистер Руперт Энджер. Таковым и останусь. В этой новой жизни никто и никогда не узнает правду о моем происхождении. Завтра, в первый день нового года, я обдумаю свои устремления и, возможно, набросаю некоторые планы. 1 января 77-го. С утренней почтой принесли долгожданную бандероль из Нью-Йорка. Сегодня просматривал эти книжки, чтобы почерпнуть новые идеи. Выступление – моя страсть. Я осваиваю законы сцены и законы оригинального жанра, учусь развлекать публику каскадом легких и остроумных ремарок, мечтаю услышать смех, удивленные возгласы и гром оваций. Уверен, что сумею подняться к вершинам профессии исключительно за счет артистизма. Но у меня есть одно слабое место. Я не могу сходу догадаться, как выполняются магические трюки. Впервые увиденный фокус поражает меня ничуть не меньше, чем рядового зрителя. Мне не хватает профессионального воображения. Подчас я не понимаю, как можно использовать широко известные общие принципы для достижения нужного эффекта. Наблюдая за выступлениями лучших иллюзионистов, я любуюсь внешним блеском и досадую от непонимания сути. Как-то раз в манчестерском мюзик-холле «Ипподром» фокусник продемонстрировал зрителям стеклянный графин. Поднес его к лицу, чтобы мы убедились в прозрачности стекла. Простукал его металлическим стержнем, чтобы у нас не оставалось сомнений в целости и равномерной толщине сосуда. И, наконец, перевернул его вверх дном, показав, что внутри пусто. Затем артист вернулся к своему столику, на котором среди прочего реквизита стоял медный кувшин. Из него в стеклянный графин на наших глазах было перелито с полпинта обычной воды. После этого фокусник без лишних слов направился к стоявшему где-то сбоку подносу с рюмками и в каждую налил красного вина. К чему я веду речь? В то время у меня уже имелось приспособление, позволявшее наливать воду в свернутый из газеты фунтик и тут же выливать из него обратно стакан молока. Газета, на удивление, оставалась сухой. Здесь иллюзионист применил тот же самый трюк, но исполнение было другим. Я увлекся вторым и потерял из виду первое. Большая часть моего денежного содержания оседает в театральных лавках, где я приобретаю брошюры и устройства, позволяющие мне методично расширять свой репертуар. Ну как чертовски трудно разгадывать секреты, которые не продаются за деньги. Даже когда мне это удается, проблема решается лишь отчасти, потому что конкуренция среди фокусников постоянно возрастает, и каждый вынужден придумывать свои собственные трюки. Просмотр очередного иллюзиона приносит мне новые терзания и в то же время подталкивает к соперничеству. Вот тут-то маги-профессионалы встают плечом к плечу, чтобы новичку было не пробиться в их ряды. Надеюсь, со временем я все-таки войду в эту когорту и сам буду оттеснять новичков. Но пока этого не произошло, меня страшно злят фокусники старой школы, которые ревниво охраняют свои тайны. Сегодня после обеда я даже написал письмо в ежемесячный профессиональный журнал «Иллюзионный вестник», чтобы высказать свое мнение о всеобщей и совершенно нелепой одержимости секретностью. 3 февраля 77-го. По будним дням с 9 до полудня обхожу привычным маршрутом 4 крупнейших театральных агентства, которые специализируются на иллюзионном и оригинальном жанрах. Перед входной дверью я собираюсь с духом, готовясь к неизбежному отказу, а потом напускаю на себя решительный вид. Подхожу к администратору и светским тоном осведомляюсь, не поступила ли к ним соответствующая заявка. До сих пор все ответы неизменно оказывались отрицательными. Администраторы могут пребывать в каком угодно расположении духа, но все же по большей части они со мной любезны, хотя без обиняков произносят «нет». Понятно, что им сверх всякой меры надоели такие, как я. Ведь тем же маршрутом ежедневно тянутся буквально толпы безработных артистов. Во время своих обходов я вижу одни и те же лица и, естественно, кое с кем познакомился. В отличие от многих, мне не приходится сидеть без гроша. Как-никак, еще пару лет можно рассчитывать на денежное содержание. Поэтому, когда в обеденное время мы сталкиваемся в тавернах Холборна или Сохо, я могу им поставить стаканчик-другой. Тем самым я, конечно, снискал их расположение, но вовсе не тешу себя надеждой, что для этого есть какие-то другие причины. Я ничего не имею против их общества и втайне надеюсь, что через кого-нибудь из своих новых приятелей выйду на делового человека, который составит мне протекцию, а то и предложит работу. Такое существование не лишено некоторых преимуществ. Каждый день у меня остается много времени для постоянных упражнений. Хватает времени и на письма. Я веду регулярную, причем полемическую, переписку по вопросам магии. Взял за правило писать в каждый номер доступных мне специализированных журналов и стараюсь непременно затрагивать острые, неоднозначные и даже провокационные темы. Мною движет, с одной стороны, искреннее убеждение, что мир магии пора избавить от дешевого мишурного блеска, а с другой – ощущение, что я должен постоянно заявлять о себе, причем таким образом, чтобы мое имя стало узнаваемым. Письма я подписываю то своей настоящей фамилией, то псевдонимом, который выбрал для эстрадной карьеры – Дантон. Использование двух фамилий позволяет мне более гибко вести дискуссию. Впрочем, это еще только начало, и мои письма крайне редко появляются на журнальных страницах. Но я надеюсь, что со временем их станут публиковать чаще, и тогда мое имя будет на слуху.